Глава 9. «Полицейские Нью-Йорка привыкают ко всему», — думал детектив Роше. «После нескольких лет работы в городской полиции мало что может взволновать человека. Ограбление, мошенничество, убийство стали совершенно обыденными вещами. Впрочем, к этому привыкли даже простые горожане. Но полицейским иногда приходится сталкиваться с таким, чего обычные люди просто не могут себе представить». Например, однажды чудаки привязали директора мясокомбината к корове и сбросили обоих со здания Крайслера. Это было своего рода протестом против накачивания говядины антибиотиками. И когда этот несчастный Джерси шлепнулся на Лексингтон-авеню, от него осталось только мокрое место. К подобным вещам приходилось привыкать, ведь это часть работы. Делать нечего, надо не обращать на них внимания. А когда начинаются настоящие неприятности, нельзя поддаваться панике и терять время на бесполезные переживания. Надо постараться взять ситуацию под контроль, а уж потом думать, что все это значит. Когда ты слышишь вопль и видишь, как с пятого этажа летит твой напарник, молотя по воздуху руками и пытаясь за что-то зацепиться, ты не станешь терять время на пустые размышления, думая, почему это случилось. Ты постараешься что-то предпринять. Роше стоял на тротуаре и вытирал пот, стараясь не обращать внимания на вонь помойки. Интересно, долго ли шефер собирается там торчать? Роше думал, что он ничего не найдет в здании и поэтому разозлился еще больше. И тут шефер показался из того пролома, который проделали в стене пятого этажа Кар и его приятели. Он окрикнул Роше. Мозг Роше лихорадочно работал. Детектив думал одновременно о 3-4 вещах и смотрел на шефера, маячившего высоко в небе. Огни уличных фонарей освещали его, и казалось, что он светится на фоне ночного неба. Наверняка там был кто-то еще. Кто-то из этих сумасшедших убийц. Кому же еще там быть? Может, ФБР поставило кого-то охранять дом, но зачем охранникам выбрасывать шефера с пятого этажа? И вообще, кто смог выбросить его из окна? Как бы то ни было, Роше знал, что надо срочно что-то предпринять, иначе шефер разобьется о тротуар. Конечно, этот дом не был небоскребом вроде здания Крайслера, но и 5 этажей вполне достаточно, чтобы выпавший человек разбился насмерть. Шеферу удалось схватиться за старый провод, протянувшийся через аллею на уровне 3 этажа. Это оказалась старая телефонная линия. Заброшенный дом был достаточно стар, и когда появился подземный телефонный кабель, никто не удосужился убрать старый. Когда шефер ухватился за кабель, Роше уже вытащил из помойки 2 полиэтиленовых мешка с мусором. Он положил их под то место, где висел шефер, потом схватил еще 2, благодаря Богу за последнюю забастовку дворников. Когда шефер упал, в руках у Роше была 3-я пара мешков, но он не успел их подложить. Черные пакеты разорвались с оглушительным треском, и вокруг разлетелись полусгнившие отбросы. Шефер ударился об асфальт. Роше обронил 2 последних пакета и бросился к напарнику. «Шефер, боже мой, ты в порядке?» Шефер был абсолютно не в порядке, но дышал и был в сознании. «Как Дэнди», – проговорил он, тяжело дыша и брызгая кровью при каждом слове. Роше не стал с ним спорить, а побежал к рации в машине шефера. Спустя 2 минуты он снова склонился над напарником. Тот был без сознания, но Роше все равно сказал: «Держись, скорая помощь сейчас придет, держись». Роше обеспокоенно посмотрел вверх. Когда он опустил взгляд, глаза шефера были опять широко открыты. «Я подскользнулся», – прохрипел он. «На банановой кожуре». Шефер выплюнул огромный сгусток крови. «Ты меня слышишь? Наверху никого не было. Я подскользнулся. Это просто несчастный случай». Роше кивнул. «Я понял. Просто несчастный случай». Тут Роше заметил, что шефер что-то сжимает в руке. Что-то очень странное. «Это еще что такое?» Роше протянул руку за непонятным предметом. «Я украл шляпу, сукина сына». Шефер опять потерял сознание. Роше посмотрел на шляпу. Это была то ли маска, то ли шлем. Впору она могла быть только великану. Маска была металлическая, с гладкими тупыми краями, а внутри Роше обнаружил какие-то механизмы. По краям шли маленькие трубочки, вся поверхность была испещрена пластиковыми приборами странной формы. Глазные отверстия были не просто прорезями, а непонятными линзами, переливавшимися всеми цветами радуги. Роше никак не мог понять, зачем кому-то могла понадобиться такая маска. Самое правдоподобное, что ему пришло в голову, это прибор ночного видения высокого уровня, но и это выглядело неправдоподобным. «Шефер явно не сможет сохранить эту штуку в больнице», – подумал Роше. И, наверное, он бы не хотел, чтобы маска оказалась в руках Маккомба и полиции. Если же маска достанется ФБР, то она, скорее всего, затеряется где-нибудь на военных складах, как раз рядом с ковчегом из Ветхого Завета. Роше не знал, что это за штука и для чего она нужна, но не думал, что она сможет принести пользу, запертая где-то в ящике. Поэтому он завернул маску в свой пиджак и сунул под мышку. Тут же приехала скорая помощь, но маска уже находилась в безопасности. Там Роше и держал ее, пока санитары перекладывали Шефера на носилки и вносили в машину. Даже Маккомб вряд ли поверит, что Шефер подскользнулся и выпал из окна. Но такую историю придумал Шефер, и Роше ничего не оставалось делать, как следовать ей. Господи, на кого стал похож Шефер после этого сражения? Но как бы то ни было, его напарник собирался сам разобраться с этим. Роше был уверен, что его напарнику глубоко наплевать, что скажут по этому поводу Маккомб, Филлипс или кто-то другой, включая Роше. Маккомб, конечно, может попробовать остановить Шефера, но Роше знал, этого человека нельзя остановить, когда он одержим. Его может остановить только смерть, но до сих пор еще никому не удавалось убить Шефера. Так что самое лучшее, что можно было сделать, помогать ему по мере сил и вовремя убираться с его дороги. Филлипс не смог остановить Шефера, Маккомб не смог, и даже тот, кто выкинул его из окна, тоже не смог. Только убив, можно остановить его. Роше не думал, что Филлипс или Маккомб готовы пойти на убийство, лишь бы убрать Шефера с дороги. Но кто же мог быть там наверху? Когда отъезжала скорая помощь, Роше уже сидел на месте Шефера в его машине. Он подальше припрятал непонятную маску. Врачи не сказали, выживет Шефер или нет, сломано у него что-нибудь или нет. Роше хотел им как-то объяснить падение Шефера, но один врач сказал: «Не надо объяснений. Нас не интересует, как это произошло, по небрежности или нет. Мы просто делаем свое дело и не вмешиваемся в чужие дела». Роше запретили поехать вместе с Шефером в машине скорой помощи. Когда стих оглушающий вой сирены, детектив в раздумье оглянулся вокруг. Конечно, он мог подняться наверх и узнать, на какой это банановой кожуре подскользнулся Шефер. Мог опять сходить в комнату, где погиб Лемп и другие бандиты, и где с трупов на пол стекала кровь, в комнату, снившуюся ему в кошмарах. Где-то там Шефер обронил пистолет, и было бы хорошо найти его. Роше не хотелось думать о себе, как о трусе. Нет, черт возьми, он не трус. И все же детектив не был в восторге от путешествия по этому дому, к тому же в одиночку. Вот если бы у него были надежные помощники... Но кого звать на помощь, если напарник подскользнулся и выпал с пятого этажа? Но ведь надо что-то предпринять. Когда бьют напарника, необходимо что-нибудь сделать. Но Роше просто не мог. Кроме того, ему необходимо было срочно узнать, как там Шефер, насколько он плох. Роше включил зажигание и поехал в больницу. По дороге он позвонил Шерри и успокоил ее как мог. В больнице сказали, что Шефер не собирается умирать прямо сейчас. Нет, пациента нельзя увидеть, но если мистеру угодно, он может подождать. Надо заполнить кое-какие документы, и мистер может оказаться полезен. Роше ждал и заполнял всякие бумажки. Он ненавидел ожидания, ненавидел больницы. В них всегда омерзительно пахнет смесью смерти и линолеума. Обычно Роше терпеть не мог заполнение анкет и прочих бумажек такого сорта. Но сейчас это, по крайней мере, скрашивало ожидания, делая его чуть-чуть менее утомительным. Роше мерил шагами опостылевший коридор уже в сотый раз, когда молодой доктор с аккуратной бородкой и в очках в железной оправе спросил его: «Вы детектив Роше?» Роше посмотрел на него и ничего не ответил. Твердый впалый живот и опрятная внешность врача заставили Роше с неудовольствием осознать, что его собственное брюхо много больше и мягче, чем бы ему хотелось, а усы выросли такие длинные, что их можно было жевать. В последнее время ему просто некогда было их подстригать. Какого черта этот парень выглядит таким чистеньким и опрятным в столь ранний час? Я прочел ваше объяснение в анкете. Доктор взял Роше под руку и повел к палате, где лежал Шефер. Итак, детектив Шефер споткнулся. Я не слышал такого неудачного объяснения с третьего курса. Роше пожал плечами и позволил себе не отвечать. Он хотел взглянуть, как там Шефер, и если доктор хочет ему что-то показать, то тем лучше. «Послушайте», — сказал врач, когда они подошли к двери, ведущей в палату Шефера. «Меня не интересует, что вы скажете вашему начальству. Я не полицейский. Также не мое дело, что вы заявите официально, но я хочу кое-что выяснить. Я не смогу делать свое дело должным образом, если вы мне лжете. Итак, что же произошло?» «В чем дело?» – нервно спросил Роше. «Послушайте, парень просто упал и ударился. Несколько швов, немного отдыха, и он будет как новенький, да? Он ведь не собирается умирать?» Тут они вошли в палату. «Я знаю Шефера, док. Он всегда носит с собой страховку на тот случай, если в него врежется машина. А это что-то да значит». Роше надеялся, очень надеялся, что Шефер не умрет. «Посмотрите, все достаточно скверно», – утомленно сказал доктор, отодвигая ширму от кровати и показывая Роше его напарника. Шефер все еще дышал, но был без сознания. «Уже поздно, я устал, но взгляните. Падая из окна, невозможно получить такие раны», – врач показал на шею Шефера под левым ухом. Роше смотрел на мониторы, на трубки в носу Шефера, повязки на лбу и вокруг челюсти. И это несмотря на то, что он приземлился на спину, когда упал на кучу хлама. Потом Роше взглянул туда, куда указывал доктор. На шее Шефера тускло поблескивал металлический предмет размером с 5-центовую монету по форме, напоминающей жука или головку болта. Вдруг Роше показалось, что Шефер – чудовище Франкенштейна с электродами с каждой стороны. К тому же у Шефера тоже было много швов. Металлический предмет был окружен кровью, не запекшейся кровью. Везде кровь была или вытерта, или запеклась и стала оранжево-коричневого цвета. Но вокруг металлического предмета кровь была яркой, ярко-алой. И вот тоненький алый ручеек сбежал по шее Шефера и стек на подушку. Роше увидел эту штуку впервые. То ли воротник рубашки Шефера скрывал ее, то ли разбросанный мусор. Но Роше не заметил этого раньше, когда стоял на коленях рядом с Шефером на тротуаре Бикман-стрит. Роше вопросительно посмотрел на доктора. «Без хирургического вмешательства ее достать невозможно», – сказал врач. «Может быть, это невозможно и с помощью хирургии. Дело в том, что у этого предмета есть острые выступы, которые вонзились в сонную артерию. Всякий раз, когда мы просто дотрагивались до этого предмета, артерия начинала сильно пульсировать. Если мы достанем предмет или даже его вырежем, кровеносные сосуды будут сильно повреждены, и пациент истечет кровью и умрет раньше, чем мы сможем их восстановить». «Боже праведный», – прошептал Роше, не спуская глаз с Шефера. «Мы сделали рентген, изучили предмет всеми известными нам способами, но никак не удалось просветить его и узнать, как он устроен». «Теперь, детектив», – врач смотрел прямо на Роше, – «может, вы скажете, что это такое?» «Я бы с удовольствием, док, но я клянусь Богом, не знаю», – честно признался Роше.